Гирланд совершенно напрасно беспокоился о Брикмане. В это самое время Брикман вернулся в свой отель, довольный тем, что узнал, где остановился Гирланд, и уверенный в том, что тот не рискнет отправиться за деньгами раньше, чем осмотрит дом, в котором жила Мала Рейд. Попытка, решил Брикман, произойдет завтра. Когда он спрашивал ключ от своей комнаты, служащий протянул ему телеграмму. Это была просьба совершить торговую сделку, сопровождаемая цифрами и буквами. 20 минут спустя он раскодировал послание, которое гласило: «Срочно! Бумаги в чемодане Гирланда должны быть немедленно изъяты. Они ультрасекретны. Сделайте все возможное. При необходимости ликвидируйте его. Верните эти бумаги любой ценой. Повторяю, любой ценой. Срочно! Дори!» Брикман перечитал послание, потом откинулся на спинку стула. «Что это такое, этот салат?» — спросил он себя. Он прочел послание в третий раз. Потом, гальванизированный срочностью ситуации, вскочил. Возвращение бумаг представлялось несложной проблемой, потому что Гирланд даже не знал, что находится в его чемодане. Брикман сжег телеграмму Дори и расшифрованную записку над пепельницей. Затем открыл портфель, лежащий на письменном столе, и достал из него полицейский автоматический пистолет. Он повернул обойму и сунул оружие в карман. Потом достал из портфеля глушитель, черный, длиной в 10 сантиметров, и также положил его в карман. «При необходимости ликвидируйте его». Он предпочел бы пристукнуть Гирланда, чем сговариваться с ним. «Гирланд слишком ловкий, чтобы можно было столковаться с ним», — подумал Брикман, быстро выходя из комнаты. Его отель находился в 5 минутах ходьбы от Алкрона, куда он пришел в 3 часа 20 минут. Американские туристы, заполнявшие роскошный отель, ушли, чтобы осмотреть город. Холл и салон были пусты. Брикман направился к администратору. Служащий приветствовал его легким наклоном головы, вопросительно посмотрел на него. «Что, некий мистер Гирланд остановился здесь?» — спросил Брикман. Служащий проверил по спискам. «Да, мистер, комната 347». Он повернулся к доске с ключами. «В настоящий момент мистер Гирланд вышел. Хотите оставить ему записку?» «Нет, это не обязательно», — ответил Брикман. «Я позвоню ему, спасибо». Он машинально направился к ларьку с сувенирами, некоторое время рассматривал их. Потом, воспользовавшись тем, что служащий был занят, прошел к лифту. «Третий!» — сказал он лифтеру. Он устремился по длинному коридору, проверяя по пути номера комнат, думая о том, что его миссия на самом деле очень проста. Гирланд вышел, и ему нужно будет лишь забрать бумаги, потом телеграфировать Дори и получить от него инструкции. Брикман держал в руке свою универсальную отмычку, когда подходил к комнате 347. Коридор был пуст. И 10 секунд спустя, открыв замок, он вошел в комнату. Бросив вокруг себя пристальный взгляд, Брикман скривился. «Этот прохвост умеет жить», — подумал он, вспоминая свою собственную комнату, маленькую и жалкую. Он закрыл дверь и задвинул засов. Потом подошел к чемодану, лежащему на подставке для багажа. Открыл его, довольный тем, что тот не был заперт на ключ. Кровь бросилась ему в лицо. Подкладка была сорвана. Чемодан был пуст. Брикман секунду стоял, как истукан, задумчиво глядя на чемодан. Каким образом этот хвостун смог обнаружить эти бумаги? Но это было так! Брикман опустил крышку чемодана и огляделся. Он знал, что зря потеряет время, обшаривая комнату. Гирланд был настоящий агент. Он унес документ с собой или спрятал его так, что Брикману пришлось бы прочесать всю комнату, чтобы найти его. Если бы он пошел на это насторожило бы полицию. А этого Брикман любой ценой хотел избежать. Он достал пистолет и прикрепил глушитель. Теперь нужно было убедить Гирланда заключить сделку. Гирланд, безусловно, прочитал документ. Это было вне всякого сомнения. И если даже он уничтожил его, он все равно сможет шантажировать Дори. Брикман потер свою тяжелую челюсть. Он может пообещать ему все, что угодно. Гирланда интересуют только деньги. Он согласится заплатить любую сумму, названную им. А потом, когда Гирланд вернет документ, убьет его. Затем сядет в первый же самолет на Париж, выполнив свою миссию. Довольный своим планом, Брикман отодвинул засов и сел в кресло. Он сунул пистолет с глушителем под свою толстую ляжку, закурил сигарету и стал ждать возвращения Гирланда.